Глава 47. Призрак склонил голову на бок, а потом улегся на пол, подставив брюхо. Тайлер сказал, что до той ночи в пустыне пес принимал такую позу только перед ним. Аманда осторожно приблизилась к призраку и дрожащей рукой погладила его. Это сразу же успокоило девушку. Она попыталась проверить, не получил ли призрак каких-то ранений, но он выглядел совершенно нормально. Пес встал, и Аманда спрятала лицо в его мягкую шерсть. «Призрак, помоги мне. Уверена, ты знаешь, что нужно делать, а я ничего не понимаю, и мне очень страшно». Он осторожно потерся макушкой о щеку Аманды, и девушке показалось, что пес тихонько вздохнул. Его дыхание было теплым и приятным. Она почувствовала, как успокаивается. К ней возвращалась способность рассуждать. Аманда более внимательно осмотрела призрака, но не нашла на нем ран, хотя увидела следы пуль на перилах. Девушка не поняла, что случилось с Эваном, но сейчас у нее не было времени думать об этом. «Ребекка!» — воскликнула она и бегом вернулась в комнату. Призрак не спеша последовал за ней. Ребекка сидела на полу, сжавшись от страха. «Я знаю, знаю», — сказала Аманда. «Но его больше нет. Призрак его прогнал». Ее кузина благодарно посмотрела на пса. «Потерпи, я поищу что-нибудь, чтобы разрезать веревки». Не обращая внимания на звонящий под кроватью сотовый телефон Тайлера, Аманда быстро нашла в ящике стола ножницы. Она разрезала клейкую ленту на руках и ногах Ребекки, а потом осторожно сняла ее с лица кузины. Она почти закончила, когда призрак поднялся на ноги и подошел к двери. Аманда постаралась перебороть страх. Она позволила кузине самой вытащить кляп. Ребекка сделала несколько глубоких вдохов, а потом обняла Аманду и разрыдалась в ее объятиях. Вдруг они услышали рычание призрака. «Он вернулся», — прошептала Ребекка. «Нет, это не он». «Почему ты так уверена?» «Я знаю», — ответила Аманда и содрогнулась. «Аманда?» — послышался знакомый голос. «Алекс, да, я здесь. Мы с Ребеккой наверху». «А ты можешь попросить призрака отойти в сторону?» «Призрак?» — сказала Аманда, подходя к двери. «Ну, ты же знаешь, Алекс». Призрак занял боевую стойку, слегка присел, готовясь к прыжку. Шерсть встала дыбом, уши насторожены. «Ой», — сказала Аманда, увидев пистолет в руке Алекс. «Наверное, дело в оружии. Убери его, и он тебя пропустит». Как только пистолет оказался в кобуре, пес подошел к Алекс и дружелюбно приветствовал ее. «Что здесь произошло?» — спросила Алекс, увидев пулевые отверстия на лестнице. «Длинная история. У нас нет времени рассказывать». Теперь, когда непосредственная опасность осталась позади, команде вернулся страх за Тайлера. «Алекс, они захватили Тайлера. Нам нужно выбраться отсюда и...» «И что?» Охваченная паникой, Аманда посмотрела на призрака. Тот повернул к ней голову. Никогда прежде она так сильно не хотела, чтобы он умел говорить. Аманда попыталась успокоиться. «Нам нужно вернуться в дом Тайлера», — сказала она, и пес завилял хвостом. «Там мы будем в безопасности, и я смогу решить, что делать дальше». Из спальни вышла Ребекка. Она держала в руке телефон Тайлера. «Да, давайте уйдем отсюда, ну, пожалуйста». И она заковыляла к лестнице. Алекс удивленно приподняла брови. «Ты ранена? Позволь тебе помочь». «Я всего лишь подвернула лодыжку, когда...» Она втянула в себя воздух. «Со мной все будет в порядке», — ответила Ребекка и снова заплакала. «Пойдем», — сказала Аманда. Они с Алекс обняли Ребекку за плечи и помогли ей спуститься с лестницы. «Вернемся к твоему брату». Алекс отвезла их обратно в своем фургоне. Она взяла с собой нескольких охранников. Аманда и Ребекка устроились сзади вместе с призраком. Ребекка отдала Аманде телефон Тайлера. «Как твой глаз?» — спросила Ребекка. Аманда подняла руку и коснулась брови. «Наверное, будет синяк. Ничего страшного». Ребекка наклонилась к Аманде. «Ты правда их видела?» — шепотом спросила она. «Твоих родителей?» — прошептала в ответ Аманда. «Да. Сначала это настоящий шок, но потом привыкаешь». «Я помню, ты рассказала мне о привидениях, мне и Брэду, а мы над тобой смеялись». «Да, ну, конечно, а как иначе?» «Да, конечно. Это получается у меня лучше всего — подтрунивать над тобой». У Аманды появилось искушение закрепить чувство вины, но она подумала, что этого делать не стоит. «Честно говоря, меня удивляет, что ты увидела их только сейчас. Но я испытываю некоторое облегчение. Ты ведь меня понимаешь?» «Мне показалось, что я схожу с ума». «О, меня уже несколько лет преследуют такие мысли. Кстати, я хочу знать, они были одеты в вечерние туалеты?» «Нет. Во все белое для игры в теннис». Ребекка содрогнулась. «Такими я видела их в последний раз». «А что ты думаешь?» Аманда не закончила свою мысль, но в целом она была рада, что для нее они выглядели более элегантно. «Этого не может быть», — сказала Ребекка. «Тебе нужно отдохнуть. Я уверена, ты пережила ужасные часы. Сожалею, что так долго не приходила к тебе на помощь». Ты была по-настоящему храброй». «Я привыкла к привидениям», — заверила кузину Аманда. «Ну, не к мужчинам же с пистолетами». «Верно», — призналась Аманда. «Только не думай, что я не испугалась». К концу короткой поездки по склону горы Аманда была счастлива, что сможет передать Ребекку на руки Брэда и Рона. Рядом с кузиной, находящейся в таком настроении, ей было не по себе. Аманда считала Ребекку дерзкой и отважной, хотя та часто совсем не думала о чувствах других людей. И она не могла принять напуганную кузину, которая к тому же страдала от угрызений совести. «Я буду в комнатах Тайлера», — сказала она Рону и Алекс. «Как только вы успокоите Ребекку и позаботитесь о ее синяках и царапинах, приходите ко мне». Когда Аманда проходила мимо библиотеки, то услышала, как тень рвется наружу. Она пожалела ее и распахнула дверь. Тень выскочила и сразу устремилась к Аманде. Собака кружилась возле девушки, помахивая хвостом, и радостно лаяла. Призрак присоединился к веселой суете. Аманда застыла на месте, ее парализовал страх. Потом она сказала себе, что нужно расслабиться, ведь это кладбищенские псы. Надо относиться к тени так же, как к призраку. «Ну хорошо», — сказала она, пытаясь перекричать их лай. «Я тоже рада встрече, но нам предстоит работа». Обе собаки тут же смолкли и вопросительно посмотрели на нее. Она протянула руку и осторожно коснулась тени. Ее шерсть была шелковистой. Шерсть призрака также была мягкой, но тень сразу очаровала Аманду. Она хотела бы оставить собаку себе, даже если Тайлер скажет, что этого делать не стоит. Аманда опустилась на колени рядом с тенью, и собака тихонько подула ей на шею. Как и у призрака, ее дыхание было теплым и приятным, а запах успокаивал. Аманда вдруг почувствовала, как к ней возвращается уверенность. Она поможет Тайлеру, пока она не знает, как именно, но вместе они найдут его. Вот только с чего начать? К облегчению Аманды появились ее дядя и тетя. Обе собаки зарычали, но по ее команде сразу смолкли. «Слава богу, вы здесь», — сказала она привидением. «Я пытаюсь понять, что делать дальше. Вы Можете помочь?» Дядя и тетя показали на свои обручальные кольца. «Мне нужно найти кольцо?» Фантомы закивали головами. «Призрак, я могу обыскать весь дом, но так и не найти кольца. Ты почти постоянно находился рядом с Тайлером. Ты знаешь, где оно?» — спросила Аманда. Пес тут же затрусил в библиотеку. Аманда и тень последовали за ним. Тетя Синтия и дядя Джордан исчезли. Оказавшись внутри, призрак повел себя менее уверенно. Он сел на ковре возле камина и уставился на него. Огонь не горел, поэтому Аманда наклонилась, чтобы осмотреть решетку. Она была массивной и тяжелой. Все кирпичи были на месте. Аманда вздохнула и не стала больше уговаривать призрака. Чувствуя себя шпионкой, она принялась открывать ящики письменного стола. Аманда нашла рукопись, которую Тайлер давал ей, и быстро просмотрела отрывок, где описывалось, как Адриан передал ему кольцо. Он сказал, что если Тайлер заключит с ним сделку, призрак всегда его найдет. Она посмотрела на пса. «Ты можешь отыскать Тайлера?» Тот залаял. «Будем считать, что ты сказал «да».» Аманда нахмурилась. Привидения ясно дали ей понять, что необходимо найти кольцо. В противном случае она бы сразу направила призрака на поиски Тайлера. Тень смотрела на призрака. «Нет», — догадалась Аманда. «Она глядит куда-то вверх, на каминную полку». Она вернулась к камину. На нем была накладка из темного дерева с изящной резьбой, кельтский орнамент, окружающий дракона. Она провела пальцами по дереву, стараясь найти потайной рычаг или какой-нибудь механизм. Ничего не получилось. Тогда она перевела взгляд на левую часть каминной доски, обращенную к книжным полкам. Чтобы ее увидеть, следовало обойти камин сбоку и встать в узкий просвет между полками и каминной доской. С этой стороны каминной доски был выгравирован крылатый череп. «Моменто море», — сказала она. «Моменто море» — «помни о смерти» в переводе с латыни. Обе собаки выжидательно смотрели на Аманду. Она внимательно изучила череп и увидела, что глазницы отличаются друг от друга. Одна выглядела более гладкой. Она нажала на нее, и вперед выдвинулся небольшой ящик. Аманда вытащила его, и содержимое высыпалось на пол у ее ног. Более сотни серебряных траурных колец покатились по гладкому полу.